Патриот. Смута. Глава 1. Деда, как настоящая. Игорек, правнучек мой, размахивал шашкой. Деревянной, конечно, маленькой. Не доверю я ему еще ту, что реликвии семейной на стене в доме висит. Ею еще мой отец немцев рубил, и его отец тоже германцев, только в Первую мировую. А эту я сам с любовью резал. Сидел, строгал, морил, красил, всю душу вложил. Знал, что приедет подрастающее поколение, подарок готовил, чтобы традиция передавалась и сохранялась. Вышла и правда хорошая игрушка, точь в точь как та, что мне в его возрасте отец подарил. В носу чуть засвербело, накатили воспоминания. Когда тебе к 80-кам, оно бывает, идешь, смотришь вроде на обычные вещи, а вокруг вся жизнь перед глазами проходит, та самая, которой ты свидетелем был. Этот дом, что сейчас развалюхой стал, в свои годы был главным красавцем нашей улицы. Его друг мой строил, товарищ с детства, только помер, 90-е не пережил. А вон там, в те же лихие годы, коттедж построили на пустыре. Сейчас уже, в сравнении с новомодными хоромами, обычный такой домик, крупный только. Постарел, зарос слегка диким виноградом, и люди остепенились, проще стали. А в то время владельца соседи прозвали Бугром. Мы шли медленно вниз по улице к реке. Родители Игорька давно уже там, с самого утра. Ну и нам пора догонять. Сумка с водой, бутербродами, полотенцами, пледом давила на плечо. Летнее солнце пригревало лысину. Жарко будет. Хорошо, самое время для купания. Потом к обеду домой, окрошку есть. На квасе белом, да с огурчиками свойскими, сметанкой нашей местной. Яйца, колбаска, лучок, как положено. Аж слюнки потекли. Ну и картошечку горячую отварю, крупную на части порезанную к столу. Молодая только пошла, маслицем ее чуть полить, укропчиком приправить и будет пир горой. По жаре, самая та еда, а потом мороженое. Это вам, конечно, не пломбир за 20 копеек, который отец покупал раз в месяц с получки, но тоже хорошо. Правнук прыгал вокруг, кружился, шумел. Кие, на тебе, на, всех порублю, на, гад, получай. Славный воин растет. Деда, а разве машины летают? Он остановился, замер, уставился куда-то мне за спину. И тут я услышал дикий звук клаксона, грохот, шипение шин по асфальту. Не думая, схватил пацана в охапку и дернул с дороги. Мимо пронеслась, долбя босами, тачка. Из слов я разобрал только шмаль, бухая и бабья БЛ мягкий знак. Мда, колоритно. В машине несколько человек, ни подростки и ни мужики, что-то непонятное, промежуточное. Мозгов нет, чужие не вставишь. Выругался я, уставился на правнука, не испугался ли, все ли нормально. Деда, ты герой. Мальчишка смотрел на меня глазами круглыми от счастья. Это приятно, безмерно. Когда самый родной и любимый человек, младший в роду, видит в тебе пример для подражания, этот взгляд стоит очень и очень многого. Я улыбнулся в ответ, ничего не проговорил, только кивнул. Мы двинулись дальше. Правнук шел рядом, смотрел по сторонам, не прыгал и не кричал. Ситуация с машиной его явно испугала, но говорить и жаловаться он не стал. Спустились по улице мимо домов и садов к пляжу. Раньше свободный вход был, а сейчас территория огороженная. С одной стороны, скажешь плохо, а с иной, порядок. Проходная, там знакомый мой сидит, хороший мужик. Махнул ему, идя ко входу. И тут, знакомые басы, смех, шум гам справа на парковке. И вновь что-то там про бабья БЛ мягкий знак. Из пролетевшей мимо нас совсем недавно тачки выгружались те самые парни, трое. Ёп и краткая рот. Поцарапал крыло. Сраные горки, БЛ мягкий знак. Чё за место ты выбрал, Стасин? Ханя какая-то. Драйва нет, телок нет, пицца. Машина умудрилась на повороте въехать в пластиковый контейнер с мусором, опрокинуть его. Пакеты разлетелись по дороге. Содержимое вывалилось. Но парни даже не думали поправлять положение, втроем орали друг на друга, матерились почем свет стоит. Еще один, водитель, пошел договариваться, чтобы машину загнать на территорию пляжа. Так-то можно, но вот этим бы я хрена лысого чего разрешил. Вообще, метлой поганой погнал бы. Злость начала закипать внутри, но я сделал глубокий вдох. Я взял руку внука, и мы двинулись к выгружающимся. Ощущение от компании тут же дополнилось нецензурной бранью из открытой машины. Музыка продолжала орать что-то невнятное, в котором мои старческие уши разбирали только хай краткое, пиа, вот и вся ёп я. Поморщился. Отступающая злость накатила вновь. Сука, ея, перекрашивать опять. Если на пляж с тачкой не пустит, я тебе ее раскрою, Стасик. Да заткнись, урод. Сам бы место выбирал. Я решил нарушить их матерную дискуссию. Убери, сказал я громко и четко. Рука показала на раскиданный мусор и перевернутый контейнер. Чего? Короткостриженный уставился на меня. Одет, иди дальше давай, мелочи нет. Его руки привычным движением смяли баклажку и пульнули ее в кусты. Холодная злость начала сменяться настоящей яростью. Это уже залет. Мало того, что вы мусорку снесли, орете как твари, так еще в наглую хамите. Че зыришь, дед? Иди давай, солнце в твоем возрасте вредно. С этими словами он заржал, достал очередную баклажку, крутанул, та зашипела, пенный напиток полился наружу. Я чувствовал, что внуку, стоящему рядом, страшно. Рука его крепко сдавливала мою, сам прижимался ближе. Он верил мне, знал, что не подведу, защищу. Трое у машины и еще один где-то сзади. Но я таких уродов в свое время легко раскидывал, а эти еще и пьяные. Серьезно с ними никогда и никто не говорил. Значит, мне учить уму-разуму. Подними, я сказал. Это наша земля. Здесь себя так не ведут. Чего? Ты меня учить будешь? Второй парень, стоявший рядом, попытался остановить буяна, положил ему руку на плечо, но тот скинул, выпалил. Наха иди, Стасик. Слышь, дед пердит, учить меня не надо. Я сам ученый. Вали отсюда, пока ноги целы, а то я за себя не отвечаю. Третий в это время отвлекся от разгрузки, занял место у открытой двери. Я был уверен, что там под сиденьем у них есть что-то тяжелое. Бита, может, монтировка. Откуда вы такие взялись? Из какой трущобы вылезли? 90-е закончились давно, но, видимо, не везде и не для всех. Сейчас начнется потеха. Игорюша, отойди, проговорил я спокойно. И сабельку я у тебя позаимствую, потом новую сделаю. Правнук кивнул, перечить не думал, лицо его стало серьезным. Глаза смотрели, и все понимали. Дедушка дает важный приказ, его надо выполнить, и все будет хорошо. Ну что, поговорим по-мужски. Ты, дед, совсем страх потерял. Короткостриженный, покачиваясь, сделал шаг вперед, потом второй. Пока он медленно шел, в душе моей закипала злость. Ах ты, падаль пьяная, ты же предков своих позоришь, землю свою, кровь свою. Что вы за люди? Он ударил первым, тяжело, неуклюже. Я сместился с линии, саданул сабелькой в лоб. Так, больше с назидательной целью. Получилось быстро, ладно, но мышцы ответили болью. Суставы заныли. Не просто будет, но таким козлам я не проиграю и не отступлю. Хрена. Парень схватился за лоб. А-а-а. Даже крови не было. Шишка появится приличная и все, а ты уже орешь. Молись, дед. Из-за машины выбежал тот, что до этого тянул биту. Размахивал ею, подступал. Третий, вроде Стасик, растерялся. Он оказался то ли самым адекватным, то ли трусоватым. Когда твоих товарищей бьет какой-то мужик, даже если они не правы, вполне мог полезть в драку. Я встал в стойку. Была бы сабля настоящая. Хотя, рубить и резать их я бы не стал. Поучить нужно. Синяков да ссадин набить, чтобы знали, как хамить. На пляже тем временем началась кутерьма. Правнук постарался, молодец. Помощь позвал. Шум и гам за спиной воодушевил. Но отвлекаться на это нельзя. Вооруженный подбежал, ударил. Бита пролетела мимо. Бил парень хорошо, уверенно, но не понимал, с кем связался. Мой хук левой влетел отморозку в ухо. Когда он согнулся, я сабелькой приложился по хребту. После чего тот рухнул на колени, заныл, бита вылетела. А мое оружие не подвело, не треснуло. Хорошая работа, с любовью сделал. Кулак болел, спина ныла. Сердце долбило как бешеное, в голове мутилось. Старость не радость, я это, я ничего. Третий струсил, руки поднял, начал отступать в кусты. За своих в драку не полез, далеко, одним рывком не доберусь. Оставлять его в тылу тоже дело хреновое, но сейчас где-то за моей спиной еще один. Водила, он трезвый, по крайней мере, должен быть таким. Хотя, после тех выкрутасов, что он делал на дороге, я не удивлюсь, если тоже пригубил пенного по такой жаре. Не ошибся, он подкрадывался сзади, улыбался. Годливо так, подло. В руках я увидел стеклянную бутылку. Ах ты ж тварь, хотел меня со спины садануть. Парень махнул, я с трудом ушел от удара. Сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Тяжело. Видел я, как из-за ворот выбегает мне на выручку пара крепких мужиков. Армяне, они тут кафе держат. Шашлык наивкуснейший, знаком с ними, хорошие люди, вроде бы с юга, но родные, наши улыбчивые, приветливые. За ними еще трое парней, отдыхающие в плавках, лица собранные, злые. Увидели, что творится, ускорились. «Держись, отец!» – закричал один из них. Из КПП вылез охранник, в руках палка, бутылка пролетела мимо меня, увернулся, ушел с трудом, сабелькой отмахнулся, но тоже мимо, отморозок натиска не сбавлял, махнул еще раз, хотел разбить и розочку сделать, пырнуть меня, это же уже не просто драка, сущая поножовщина, за такое надолго присесть можно, откуда вы такие дикие взялись, осторожно, раздались хлопки, знакомые мне выстрелы, охренеть, это еще что, плечо обожгло, больно чертовски, меня крутануло, левая рука отказала, повисла плетью, травмат, тот трусливый выхватил, начал палить, да его же здесь сейчас охрана положит, только вот он до этого полпляжа пострелять может, синяки ладно, а если в голову, а под этим, ах ты тварь, в груди закипал волной праведный гнев, я понимал, что сбоку вот-вот получу бутылкой, но медлить нельзя, размахнулся, метнул деревянную саблю, вложил всю силу и умение, отвлекся, удара от водителя я не увидел, увернуться уже не мог, голова шла кругом, руки и ноги медлили, запаздывали, прилетело, прямо в голову бутылкой, по затылку, звон, по макушке что-то потекло, последнее, что я помнил, удар деревянной саблей промеж глаз стрелку, попал, тот начал заваливаться, картинка поплыла, я падал, отключался, до ушей долетел крик моего правнука, деда, стук сердца, раз, два, три, тишина, как-то долго, черт, долго, где еще удар, его не было, лишь звон колоколов, или это в ушах у меня звенело, колокол продолжал гудеть, отдавал ударами по ушам, отзывался в голове, лицо болело, зубы вроде целы, но соднят ужасно, челюсть справа горит, во рту привкус крови, соленый, неприятный, что за, ерунда мне же по голове дали, прямо сверху, бутылкой, а здесь челюсть, и рука, левая, в нее прилетела резиновая пуля, болеть должно адски, а тут, как-то слегка и больше спина, а не плечо, но, жив, уже хорошо, не подвело стариковское тело, выдержало, еще поживу, воздух буду коптить, да подрастающее поколение учить, вокруг слышались крики, а ну назад, назад, ироды, хозяин, вставайте, шел прочь, смердяка убогий, холоп, сами идите, откуда пришли, что происходит, неужто драка не закончилась, тот с травматом, вроде, осел, может отпугнул идущих на помощь с пляжа, черт, башка болит, как будто мне в зубы дали кулаком, а вот шишки на затылке я не чувствовал и это удивляло, от зуботычины не помирают, надо вставать, но, почему вокруг холодно, промозгло, стояло же жаркое утро, меня что, знобит, а еще, почему я одет во что-то плотное, похоже на шинель, откуда, черт, чувствую пояс, пряжка давит на живот, на ногах, сапоги, я открыл глаза, надо мной неказистый деревянный потолок, высоко, 1.4 метра, бревна, выцветшие, старые, кривые, неструганные, потрескались, лежат редко, из-под них торчит солома, сухая трава, камыш, запах сырого чуть прелого сена бьет в нос, сладковатый, неприятный, слева от меня сток сена, справа балка, прокинутая между опорами, за ней грязь и дождь, улица, хотя нет, просто открытое пространство и деревья, лес, меня оттащили и накрыли чем-то, погода так быстро сменилась и почему я в сапогах, кто орет, если времени прошло много, отморозков должны были разогнать, или повязать, боярчик твой того, и сдох, кидай палку свою и вали отсюда, Васька, давай ты его, раз на раз, негоже мне казаку убогого холопа бить, хозяин, хозяин, в голосах я слышал насмешку, а в последнем, накатывающую истерику, прямо предо мной в метре застыл какой-то паренек, он кричал и не пускал троих ко мне, ни тех пьяных дураков, нет, не пойму ничего, ерунда полная, черт, да они опасны, разбой настоящий, я же их вроде почти всех укатал, да и мужики подоспели на подмогу, а эти еще хлеще, чем та компания, у одного нож, у левого сабля, самое настоящее, откуда, центрального плохо вижу, вроде бы без оружия, все одеты в какое-то карнавальное тряпье, реконструкторы, что ли, напились и буянит, решили помочь своим сотоварищам, на двух машинах приехали, обычные и ряженые, странно, не видел я вторых, Игорь, вопросы потом, не вмешаюсь, быть беде, парня порешат, и за меня примутся, назад, ироды, хозяин, люди добрые, на помощь, кричал не подпускающий к себе отморозков, «Васька, давай уже разделай этого холопа». Смешок слышался в голосе того, кто держал саблю. «Мои руки, ноги целы, болит только челюсть. Пора действовать. Главное, чтобы старый организм не подвел». Я резко вскочил, оказался рядом с левым, самым опасным. Тот уставился на меня, как на восставший труп, живой, опешил, начал отшатываться. Что-то мешало мне двигаться. Пояс тянул к земле, как-то непривычно, одежда тормозит, но кости не ноют и мышцы работают как раньше, в молодости, почти. Все потом, мужик не ожидал, что я буду так быстро. Начал переступать ногами, отходить, разворачиваться в неказистую боевую стойку, замахиваться оружием, но я был шустрее и ощутимо опытнее. Сабля, это тебе не игрушка, брось ножичек, сделаешь дырочку, не залатаешь. Удар пришелся ему в кисть, хороший, ловкий, хлесткий, оружие вылетело, брось, а то уронишь, злобно выпалил я. Дальше последовал знатный апперкот, от которого противник не защитился, как тюфяк полетел в кучу сена, признаков агрессии больше не подавал, а я развернулся, встретился взглядом со вторым, лицо его исказилось гримасой злости, рука потянулась к топору, что висел в петле за поясом, у меня доли секунды, чтобы успеть его уложить и взяться за третьего. Глава 2. Тот, что с ножом, стоящий от меня дальше всех, понял, легко не будет. Злобно оскалился, готовился напасть, но нас разделяло метра три и паренек с палкой в руке. Он не атаковал, смотрел на них, косился на меня, вставшего сбоку. Помощи от него я не ожидал, не похож на опытного бойца, но отвлечь врага на какие-то секунды уже хорошо. А эти двое, злые, ближайший мешкал, топор его застрял в петле, не шел, падаль, выкрикнул он яростно. Я воспользовался заминкой, подступил. Противник попытался ударить меня кулаком. Вторая рука все еще тянула оружие, держа его за обух. Настрой был серьезным, убить не иначе. Но действия совершались медленно, вяло, неуклюже. Что вы забалованы, но, какие серьезные, резать и рубить готовы. Посреди поселка, атака бандита не удалась, я схватил выброшенную в ударе руку, крутанул, шагнул вперед, болевой, процедил сквозь зубы, крик боли, хруст, сустав сломан, в нос ударил отвратительный, кислый запах немытого неделями тела, чеснока, гнилых зубов, шапка орущего полетела с головы на пол, открывая сальные, нечесанные, полные колтунов волосы, вояка весь скрючился в неестественной позе и выл от боли. Что за налет ряженых бомжей, я толкнул его на третьего, уже готового напасть на меня с ножом, двое столкнулись, попытались удержаться на ногах, стали падать, упирались друг за друга, хватались, надеялись сохранить равновесие, свали, проорал тот, что был вооружен, порешу, ему почти получилось отпихнуть товарища, устоять, но я оказался рядом, зашел слева, там, где ему было очень сложно попасть по мне своим оружием. Ударил под колено, окончательно вывел из шаткого равновесия, как итог оба рухнули. Пара быстрых шагов, ногой я откинул нож, надавил на пальцы, с силой. Подошва отозвалась непривычно, тонкая, слишком мягкая, но я переступил на пятку, а там оказался каблук. Послышался хруст, переборщил, плевать, для надежности пнул раз, другой, потом еще саданул тому, что валялся со сломанной рукой и причитал. Вот и все, инцидент исчерпан. «Полиция, звони давай», — проговорил я, поднимая глаза на четвертого, того, что оборонялся и до сих пор стоял вооруженный длинной палкой. «Чего застыл? Звони, и этих, и тех пускай вяжут. Охреневшие они в край. Дело сделано, можно отдышаться. Хотя странно, одышки-то особо и не появилось, в мои почти 80-ков. Что мы имеем? Где машина и те уроды? Здесь трое явно пытались ограбить этого несчастного или даже убить. Или меня? И, что за черт, где я? Это непривычная мне улица в поселке, где я отключился, не медицинская палата, хотя, судя по костюмам, на дурдом смахивает, не пляж, куда меня могли оттащить. Я начал осматриваться и душу стало переполнять все большие удивления. За навесом шел моросящий дождь, кругом грязь, на другой стороне дороги или улицы черт разберет, несколько чахлых домиков, слева, метрах в 100 видна. Церковь, деревянная, сложенная недавно, маленькая, с невысокой часовней, этажа 2, может, 2,5, не больше, рядом еще несколько строений и пристроек, не понимаю, рука инстинктивно коснулась макушки там, куда, как я помнил, прилетела стеклянная бутылка, Но, раны не было, даже шишки не было, а еще он прилично так зарос. Последние лет 10, шевелюра моя была ощутимо скуднее. Вновь ударил колокол. Хозяин. Парень стоял и смотрел на меня совершенно ошалело. На нем кафтан, шерстяная шапка, сапоги, на поясе сумка, в руках все еще дрын. До глобли не дотягивает, так, дубина, неказистый посох, тоже реконструктор. Ты кто такой, что тут творится? Спросил я, прикидывая, что угрозы пока нет и можно заняться расспросами. Эко вас, хозяин, приложила. Парень хлопнул глазами. Ну как вы их, ух-ух, точно, приложили, щека тому свидетель, зубы соднили. К вечеру пройдет, ерунда, в полицию звони, дурачина. Какой я тебе, хозяин, ждать действий от этого испуганного парня себе дороже. Я потянулся к карману, там должен быть, черт, рука наткнулась на эфес, сабля, чего, откуда, и тут я начал понимать, на мне тоже надет кафтан, толстый, суконный, как пальто, ткань хорошая, дорогая и отделан мехом, богато, только вот грязен, что есть, то есть, под ним чувствовалась нательная рубаха, на ногах, штаны широкие, шаровары вроде бы, сапоги высокие, перепоясан я и снаряжен, сабля, кинжал, сумка, шутка, что ли, какая-то. Я погладил деревянную рукоять сабли, провел рукой по развитому перекрестью, хорошо прикрывающему в бою кисть, схватил, будто вытащить хочу, вдохнул, ощущая накатившие чувства уверенности и спокойствия. Оружие всегда на меня так действовало, чуть вынул добрую сталь из ножен, провел пальцем, ковка, шлифовка, маслом покрыто слегка, качество хорошее, но на новодел не похоже, полировано слабо, лезвие не острое, без зазубрин, ну-ка, потянул еще, где-то от середины заточка улучшалась, становилось все острее и острее, доставать до конца смысла не было и так все было ясно, это не муляж, это взаправду, сабля оружие, ловким движением я отправил клинок обратно в ножны, хмыкнул, вновь ударил колокол, около церкви собирались люди. По нашу душу, больше незачем, вяжи их, я строго выдал приказ, ремни снимай, ножи, топоры в сторону, все железо найди и забери, сапоги проверь, а лучше сними и вытряхни все, руки за спину и вяжи. Голос звучит непривычно, хотя похож, старческая хрипота куда-то делась, уф, так, выдохнули, отбился, сейчас во всем разберусь, и не в таких делах бывал, по порядку. Что за маскарад, что за место, я сделал пару шагов, отступил от места драки, встряхнулся, ощупал себя, тут же последовала новая порция непонятного, вызвавшая удивление, это же не я, тело не мое, ему явно не к 80, а, лет 20, может, даже меньше, заросший, небритый с длинной щетиной, худой, высокий парень, достаточно крепко сложен, но мышц точно не хватает, похоже на то, что в отрочестве тренировался, а потом человек забросил физические нагрузки. Это какой-то новый я, ладно, понял, принял, взял на вооружение. Что еще, руки, мозолей нет, к работе не приучен. Зеркало бы, найдется оно у местных, хотя судя по домам, вряд ли, бедновато округа. Так, что еще, какая информация есть, этого парня, что отчаянно зовет меня хозяином, надо расспросить. Это раз, он, видимо, мой слуга. Трех отморозков допросить, это два, народ успокоить, это три, только придется начинать с конца, судя по всему, толпа понемногу двинулась в мою сторону от церкви, язык понимаю, говорят на русском, уже хорошо, есть ли здесь у них местный, шериф, кто знает, но вроде бы люди как-то достаточно кучно сгрудились, идут не спеша, 100 метров, может, чуть больше, сейчас вопросы задавать начнут и что, я этих дураков не убил, кровь не пролил. Они сами напали, правда на моей стороне, а сила она, как известно, в правде, хозяин, донеслось сзади, вы как, хотелось сказать, что в норме, но голова пошла кругом, всплывали какие-то неведомые и невидимые мной ранее образы, память парня, которым я стал, ее остатки, это хорошо, может смогу понять хоть что-то из происходящего, освоиться, но потом, сейчас проблемы решать надо. Переварить поток всей идущей информации в один миг было невозможно. Основное, что я понял, зовут меня Игорь, тиска значит, Данилов. Я молодой боярин, сын боярский, и везу некие письма из Москвы в Воронеж и на Дон к казакам. Со мной слуга, тот парень, что вяжет нерадивых разбойников, Ванька Коршун. И здесь, где именно, память отказывалась подсказывать, Мы должны встретить подьячего разрядного приказа и передать ему одну из бумаг. Так, уже кое-что. Работаем. Ванька, как там эти казачки? Я более-менее пришел в себя. Ты смотри, не убей их. Расспросить надо будет. Не извольте беспокоиться, хозяин, все живы охальники. Свяжу так, что не утекут. Парень уже успел их разоружить, скинуть сапоги. Одного скрутил, занимался вторым. Быстро работает, молодец. Напомни, как это богом забытое место называется. Это вы, хозяин, верно подметили. Проговорил, не оборачиваясь и не отрываясь от работы, Иван. Зовется-то оно совсем уж страшно. Чертовицкое. Недоброе название, ох, недоброе, чуял. Я не слушал его дальнейших причитаний. Смотрел по сторонам. Это же мое село, что близ Воронежа. Здесь и детство прожил, и старость встретить решил. Осел, домик купил. И, стоп, может, ошибся. Мало ли таких названий по стране нашей. А до Воронежа нам еще, сколько, до городу-то, хозяин, здесь заночевать хотели. Письмо передать, а завтра должны были туда прибыть, коли все хорошо случится. Сомнений нет, с местом определились. Но время точно не мое, далекое прошлое, но какое. Судя по одежде и наличию сабли, это эпоха что-то от Ивана Грозного и до Петра Первого. С учетом того, что Воронеж построили в конце 16 века, уже после смерти сурового государя, то рамки ограничены примерно веком. Жестокие 100 лет почти постоянных войн занесло. Ванька, письма где? Знамо, где? Хозяин, на лошадях, в сумах. А лошади? Что-то я их не приметил, когда изучал обстановку вокруг. Так, вон, хозяин, отошли поодаль. Парень, завершив связывание второго, распрямился, уставился на меня. Хозяин, с вами все хорошо? Этот гад вам врезал сильно? Так, он с негодованием пнул того, кто продолжал стонать, держась за сломанную руку. Голова кругом идет. Тут помню, тут не помню. Губы расплылись в улыбке. На память пришла крылатая фраза из советского кино. Но, терпимо, как дело было, говори. Мы, получается, Ванька продолжил работу с разбойниками. Поднял за грудки последнего, которого я вырубил апперкотом. Повалил на землю ничком. В поселок этот въезжать стали, а тут и эти трое. Вы думали, встречают, а они грабить нас удумали. Ну и вы. Он замолчал, глаза опустил, слова искал верные. Что я? В голове зрело понимание, что боярин, тело которого теперь принадлежит мне, был слабым в плане характера. Струсил, скорее всего, по роже получил и помирать собрался. Вы с ними поговорить хотели, урезонить, миром обойтись. Не вышло. Я дотронулся до скулы. И не такие удары я пропускал в своей жизни. Вставал и бил в ответ так, чтобы противник второго уже не мог нанести. Через многое прошел, пока на покой не ушел по возрасту. А на старости лет без командировок опасных жить стал, семьей занимался, внуками и правнуком. Ванька продолжал говорить, связывая третьего. Несмотря на ваше словесное мастерство, хозяин, настроены они были решительно, напали. Я продолжал слушать. Было понятно, что слуга подбирает слова, чтобы ситуация звучала не так ужасно, как оказалось на самом деле. Да что я за рохля был, оружие же есть, от троих не отбился, к людям, к церкви не прорвался, чудно. Вы саблю вынуть не успели, хозяин, выдал Иван как-то сбивчиво. Ну и один нахальник вас по лицу ударил, сильно. Вы отшатнулись, отступились, оступились и пали, а я их палкой вот, к вам не пущал. Упал, значит, внутри разгоралась злость и негодование. Ну а потом вскочили вы и как? Он разогнулся, уставился на меня. Во взгляде я чувствовал нарастающее недоумение. Не ждал от своего господина таких свершений. Не ожидал и, чем дальше, тем больше удивлялся. А еще поглядывал в сторону приближающихся людей, недоверчиво и с напряжением. Ясно. Я тоже глянул туда. Народ прошел больше половины пути к нам. 30-40 метров, совсем рядом. Удары колокола прекратились. Раз драка завершена, звонарь решил лишний раз не стараться и не собирать еще какой-то народ. Хорошо, лошади не разбежались. Ты тут, я сейчас. Да, хозяин. Выбрался под дождь. Моросило слабо, вроде бы стихия унималась. Кони наши стояли чуть поодаль, метрах в 15. Спрятались под прикрытие деревьев, чтобы не мокнуть под потоками льющейся с небес воды. Сразу я их не приметил, отвлекся на храм, который меня до глубины души удивил. Чавк, чвак, земля эта еще не знала асфальта и даже щебенки. Деревянные мостовые, это только в крупных городах, а здесь, в грязи бы не утонуть. Лошадей было 3. Мой скакун, черный, достаточно крепкий и добрый, даже для конной сшибки подойдет. Услуги и вьючная похуже, но тоже вполне ничего. Отец меня еще в детстве учил в лошадях разбираться. Он в этом мастак был, не просто так у Даватора служил. Забылось с тех пор многое, но база осталась. Помнил кое-что. Я погладил коня по крупу, тот фыркнул, стряхнул воду, в нос ударил травяной, с примесью мускуса и навоза, немного землистый запах. «Хороший, хороший», — проговорил я спокойно, по-доброму. «Так, письма, ну и где вас искать?» Внутренний голос подсказал, в небольшой седельной сумке, что накрыто дополнительно провощенной кожей, защищающей от дождя. Открыл, увидел два крупных пакета и один, завернутый свиток. Нужен был по ощущениям последний. Я достал его, запрятал под кафтан на груди и двинулся обратно. Толпа уже почти подступила к навесу, где произошла наша драка с казаками. Преимущественно крестьяне, бедные, ободранные, напряженные. В руках оглобли, сахи и прочий снаряд, который можно пустить в дело в случае опасности. Несколько человек было одето лучше, богаче. Примерно, как те разбойники, что на меня напали. Только вооружены качественнее, у каждого сабля в ножнах на боку. У половины воинов, луки и колчаны стрел. Я отметил, что до моего кафтана и шапки им было далеко. Даже Ванькина одежда была немного лучше. Хаем, прошлый владелец тела, не понимал, что значит маскировка. Не думал сливаться с другими людьми и не выделиться из массы. Для того, кто везет важные письма, опрометчивое поведение, надо исправить. Дождь стихал, небо было облажное, низкое, серое, но лить перестало. Лишь ветер сносил капли с деревьев. Толпа остановилась подле навеса. Из пришедших людей вперед седлал шаг высокий, худой, даже изможденный, пожалуй, мужчина. На нем был серый кафтан, перепоясанный кожаным поясом, на котором висела сабля с простой, деревянной рукоятью, шапка с потертым, поеденным молью мехом. Примечательно было то, что все пуговицы, кроме одной, самой верхней, были деревянными, а та красовалась серебряным отблеском. Я, возвращаясь от лошадей, остановился в пяти шагах от него, положил руку на эфес, расправил плечи. «Вы всех гостей так встречаете здесь, в своем Чертовицком?» Он слегка опешил. Я видел, что не ожидал подобного поведения и этих слов от меня. «Ты кто таков будешь, мил человек?» — проговорил он медленно, выдержав паузу. «И почто гремел, почто казачков побил, гремел, я стрелял, или слуга мой, разберемся». Толпа за спиной выступившего вперед служилого человека загудела. Еще четверо похожих по одежде и вооруженных длинноклинковым оружием мужчин вышли чуть вперед, заняли место за спиной говорящего от лица поселения. Глаза злые, лица суровые, бородатые, руки на рукоятках сабель, готовы чуть что драться. Выглядели они опытнее тех, кого я уложил под навесом. Пятеро, да плюс толпа. Это не то, с чем бы хотелось схлестнуться. Надо договариваться. Я, Игорь Васильевич Данилов, смотрел на них, не отводя взгляда, ждал недоброго, был готов действовать, но говорил спокойно. Приехал я по делу к подьячему разрядного приказа, местному. Казачки живы. Так, помял их немного. Сами виноваты. Пугнуть меня решили, пошутить, в тати поиграть, видимо. Или шапка им моя понравилась, тут уж не знаю. Говорил серьезно, без улыбки на лице. Стратегия в том, чтобы не обвинять напрямую известных здесь людей. Мало ли кто они такие, может, родня того, кто передо мной сейчас. Сейчас спокойно с толпой все порешаем, а насчет казаков с главным, уже после обсудим, как так вышло со мной и почему. К подьячему, так это я, Яков Ключев. Тот, кто стоял первым, оказался нужным мне человеком. Что за дело ко мне у тебя? Отлично. Не ждать в такой напряженной ситуации нужного человека. Разберемся здесь и сейчас. Яков, не знаю, как по отцу тебя. Письмо я тебе привез из Москвы. Из Москвы? Подьячий проговорил это медленно. Рука легла на эфес сабли. Добавил тяжело. Значит, из Москвы ты к нам. Мужики сзади напряглись еще сильнее. Вот-вот сабли потянут наружу. А толпа загудела, словно недовольный рой пчел. Я увидел, что стоявшие сбоку начали понемногу меня обходить. Лица недобрые, напряженные. Глава 3. Да, попал. Не в честь здесь у них столица. Неужели, смута? Вот это занесло, так занесло. В это время, считай, каждый сам за себя мог воевать. Я, человек посыльный, окинул их взглядом. Раз письмо везу, должен передать. Служба такая. Сделал вид, что не обращаю внимания на угрозу. Достал свиток. показал, добавил, вот бумага, вы, люди добрые, если пускать к себе не хотите, право ваше, развернусь и уеду, закон ваш чту, но вручить должен. Толпа стала перешептываться, интересно, сколько из них тут читать умеют, подьячий уверен обученный, а вот остальные, для них грамота, нечто большее, чем для нашего времени письма, эко, усмехнулся худощавый дворянин, говорящий от лица толпы, на ночь глядя так и умчишь, боярин, я в чужой монастырь со своим уставом не лезу, надо, в лесу переночую, народ зашептался еще сильнее, те крестьяне, что обходили меня сбоку, остановились, стали переглядываться, даже как-то расслабились, опустили оружие, пока не гоним, раз с миром пришел, давай письмо, раз привез, идти к толпе опасно, здесь у меня есть пространство для маневра, а подойду, вмиг окружат, не, так дело не пойдет, умнее надо, за гостеприимство спасибо, а с письмом погоди, подьячий, сыро, я бросил короткий взгляд на небо, дождь капает, бумагу повредить может, я за сохранность головой отвечаю, сам понимаешь, лучше под навес зайдем, там и передам, в сухости, постарался добродушно улыбнуться, не отводя взгляда от толпы, убрал руку от эфеса, который поглаживал, добавил, к тому же у казачков спросить стоит в начале, чего они так меня не взлюбили, я посыльный, а не бандит какой-то, мужчина буравил меня взглядом, я понимал, что он размышляет, как поступить, и мне это все больше не нравилось, ситуация неприятная, влез в нее не я, а прошлый хозяин тела, но рулить-то мне, выходило по всему, что гость в моем лице, нежданный и нежеланный, в этот момент из стоящих за спиной подьячего людей выдвинулся еще один боец, запыхавшийся, видимо, догонял и присоединился к толпе в последний момент, уставился на меня, эти люди у меня жили, хлеб со мной делили, а ты их побил, московит, негоже, ага, вот и проявил себя еще один мой недоброжелатель, более крепкий, приземистый, широкий в плечах, толпа вновь заворчала, но как-то уже спокойнее, с кем жили они, мне неведомо было, но когда все ценные отдать требуют, да саблей угрожают, я в зубы бью, улыбнулся я злобно, с такими только так говорить следовало, по-другому не приучен, ах ты, горячая голова, что, в драку полезешь, раз на раз я тебя в бараний рог скручу, давай, погоди, Федор, тут дело не ясно, Яков положил руку на плечо покрасневшему от злости, мы же не разбойники, мы люди служилые, зайдем, чего мокнуть-то, поговорим, решим, человек же пред нами стоит, по пути все молвит, не бежит, не кричит, саблю не выхватывает, не угрожает, охолонись, нас вон сколько, а он один, стоит перед нами, что мы, лиходеи какие, а, это была победа, напряжение ситуации спадало, да, еще не все понятно, далеко не все, но, по крайней мере, меня здесь и сейчас не окружат и не попытаются забить палками, от толпы отбиться, дело непростое. Кровь лить не хочется. Тем временем Яков повернулся к мужикам, простым работягам и громко проговорил. «Холопи, крестьяне, люди добрые, расходитесь. Угрозы нет. Спасибо, что явились всем миром. Дело мы дальше сами решим. Ну а кто при сабле? Собратья, дворяне, прошу остаться». Народ заворчал, затоптался. Слуга мой смотрел на все это от стога сена, куда и уложил трех связанных казаков. Лицо его выражало невероятное удивление. Взгляд, напуганный и растерянный, перебегал с меня на толпу и обратно. Уверен, он ошалело думал, как будет меня выручать. Но, так сложилось, что я сам себя выручил, да и его в придачу. Прошлый хозяин так делать не умел. Ни говорить, ни убеждать, ни сражаться. Ничего, парень, теперь все по-иному будет. Вооруженные мужчины, которых помимо Якова и Федора было пятеро, переглянулись и остались. Толпа стала расходиться по делам, мужики бубнили себе что-то под нос, на меня было брошено несколько заинтересованных, опасливых и негодующих взглядов, спустя пару мгновений все оставшиеся зашли под навес, где я и протянул письмо подьячему, но тот пока его не взял, показал рукой, что мол, потом, скажи, Федор, проговорил Яков, буравя своего земляка взглядом, жильцы твои, недели две же тут обретаются, так, ну, так, насупился ответчик. Подьячий смотрел на снятые с разбойников сапоги, валяющуюся рядом с ними саблю, топор и несколько ножей, поглаживал подбородок. Сами казаки приходили в себя, сидели насупленно, молчали. Понятно, к чему идет, но интересно, как вывернет. Ты сказал, что рыбу ловит, промысел у них, Так, мне с трудом удалось сдержать смешок. Рыба, саблей много ее не наловишь. Ну, так, выдал Федор. Он тоже начинал понимать, хотя туго. А как так получается, что эти трое с оружием после полудня, ближе к вечеру у края поселка оказались? Где удила их, где сети? Саблей да топором не наловишь много. Яков покачал головой. Чудно, как ждали кого, виданное дело в дождь тут сидеть, когда у реки шалаши к себе соорудили и у тебя часто сиживали и ночевали. В дождь поклевка-то хорошая, сам знаешь, а они тут да с оружием. Он вновь почесал бороду, перевел взгляд со снаряжения казацкого на своего товарища, проговорил. На посыльного, да на дороге, да в такую погоду случайно налетели, рыба-то она вон там, в реке. Он махнул рукой в сторону церкви. За ней, внизу под склоном несла свои воды к Дону река Воронеж. Потом добавил, а тут рыбы-то нет, Федор. Казаки, люди вольные. Процедил коренастый дворянин, стиснув зубы. Ситуация непростая, но подьячий, мужик толковый, почувствовал, что здесь дело нечисто, начал вопросы задавать. Это хорошо, сейчас все и разберем. Казаки, я мыслю, разбой учинить решили, Яков Семенович. В разговор вмешался еще один служилый человек, среднего роста, неприметный такой, среднего телосложения и среднего же возраста. Это по моей части. Ты не кипятись, Федор, не кипятись. Я вижу, что эти трое решили разуть, раздеть нашего гостя, а он им отпор дал. А может быть, о, знакомый типаж, даже в это время и в этом месте такие люди встречаются. Этакий особист, которого не видно, но он следит за тобой. Да вы что? Крамолу во мне искать удумали, выкрикнул поселивший к себе казаков-разбойников служилый человек. Лицо его перекосило от злости, рука сжала рукоять сабли. Клинок на четверть показался на свет. Видано ли это, Григорий, я такого не потерплю. Мужик то ли хитрый и игрок хороший, то ли, наоборот, простой и горячий да нельзя. Не кипятись, саблю спрячь, мы же разбираемся. Думается мне, они письмо хотели умыкнуть. Названный Григорием продолжил говорить вполне спокойно, не обращая на агрессию. Раз гости с самой Москвы его вез, значит важное оно. Нынче-то с письмами опасно ездить, особенно с важными. Верно я говорю, верно, Григорий, не знаю, как тебя по отцу. Нужно было вмешиваться в разговор. Письма я везу не только вашему подьячему. Важные они, остальные служилые люди закивали. Григорий повернулся ко мне, уставился пробирающим до глубины души холодным взглядом голубых глаз. Сущий особист, никак иначе, первое мнение не ошибочное. Ты, мил человек, поведай нам людям простым, откуда, куда, зачем, а потом мы казачков-то поспрашиваем. Секретов держать смысла не было, правда и открытость в моем случае, лучший аргумент при работе с этими гражданами. Я и холоп мой, Ванька, ехали из Москвы, медленно, пытаясь выдернуть информацию из памяти тела. Письма у нас, к вашему подьячему. Имени и фамилии я не знал до встречи. Еще на Дон к атаману казацкому и в Воронеж к воеводе. Опять же именной фамилии нет. От кого? В голове всплыли писари какие-то. Лица бородатые, усталые, столы, шкафы, заваленные бумагами. Посольский приказ. От кого? Не знаю, дело не мое. Дали задачу доставить, я везу по назначению. С воеводой в Воронеже, думаю, несложно будет, а вот с атаманом. Я сделал паузу. Непросто. Григорий погладил подбородок. Борода у него была совсем редкая, неказистая такая, немного козлиная на вид. Молчал. Получается, что казачки, что две недели у нас тут под боком рыбу ловили, да на баб наших поглядывали, решили тебя встретить сегодня. Именно сегодня. Чудно. Хмыкнул Яков, вступая в разговор. Как прознали? Вот ты тоже спросил. Этого не знаю. Ждали они меня. Слазь с коня, говорят. Решил, опасно у вас тут. Может, татары лютуют или разбой какой. Охрана они. Думал, к подьячему отведут. Я добро улыбнулся, показывая, что никому зла не желал. Оно, мол, как-то так само случилось. Хитростью взяли. Окажись я в этом теле чуть раньше, казачков бы по кускам собирать пришлось бы. Может, так-то и лучше как-то вышло. Они живы, расспросить можно. А так, конем потоптал бы, саблей посек. Трое против конного, мелочь, а нас двое. И здесь меня осенило. Они знали, что прошлый я, полный идиот. Черт, да это подстава чистой воды. Брешет он, другие, брешет, собака. Один из разбойников подал голос, пока я размышлял. Тот самый, который хотел меня ножом резать. Он нас, боярчик этот, кнутом бить пытался. Охальниками назвал, поносил, на чем свет стоит. Служилые люди начали переглядываться. Слово незнакомого московита против троих известных им казаков. Насмехался. Москаль, одно слово, веры ему нет никакой. Не верьте ему, други. К первому присоединился второй, со сломанной рукой. Выкрикивал с болезненной гримасой на лице. Побил нас, вы бы не подоспели, заколол бы, как свиней. Третий, что только в себя пришел, закивал. Стоять, поднял я голос. Первое, еще раз кто собакой, или как еще меня недобро назовет, нос сломаю, в лучшем случае, и буду в своем праве. Взгляд мой буравил казаков, и те мигом притихли. Было желание подойти и дать леща, но я сдержался. Все же они пленники. Местные служилые люди должны их судьбу решать. К тому же на лицах дворян я увидел одобрение своим словам. Не понравилось им, что кто-то на боярина орет, как на холопа провинившегося. Второе. Я продолжил медленно. Раз говорите против меня, давайте подробнее, как же это я вас поносил, в какой руке кнут держал, на кого замахнулся, может ударил кого, может следы побоев есть, ну, не на того напали, казачки. Я в свое время много народу разного допрашивал, расспрашивал. Когда по улам в Афганистане работаешь, понять пытаешься, кто враг, кто друг, у кого оружие под полом, у кого дурь всякая, а кому помощь надо от имени Советского Союза, не такому научишься. Там целая школа, где ошибка не только твоя жизнь, но еще и десятков, а может и сотен людей. Чего замолкли? А, подтолкнул я их, чтобы времени соображать и выдумывать не было. Говорите, так это, богохульно поносил, забубнил тот, у кого была рука сломана. Мне все больше становилось ясно, что он у них главный, словами черными, самыми грязными. Хорошо, что ему досталось от меня больше всего, думать тяжелее, и авторитет его просел. А хлыст, рявкнул я, хлыст, так это, дождь же, нет у нас хлыста, закричал Ванька, хозяин, нету, отродясь не было, вы коней не погоняли никогда, не били, смышленый он у меня парень, молодец, я что-то такого и ожидал, не верилось мне, что прошлый трусоватый я решился на троих казаков первым полезть, ждали они его, Тюфика и Рохлю, а дождались меня на свою голову, расхлебывают то, что сами заварили. При этих мыслях я криво улыбнулся, и разбойникам сие очень не понравилось. Так, он грозился только, заорал казак со сломанной рукой. Почуял, падаль, что сморозил не то, сам себя во лжи обличил. Поздно оправдываться, молчать, все уже сказал, брешешь всем нам, Григорий не уступыч, я их ту вчерась тоже видал. Проворчал один из молчавших до этого служилых людей, и дня три назад, было, что же ты раньше молчал-то, а... Пока сами не раскрылись за московита вставать не хотел, а он тем временем продолжал. Спросил их, говорили, девка красивая тут ходит, крестьянская дочка, валежник собирает и возвращается к вечеру, ждут, свататься хотят, люди не жаловались, я как-то и не мыслил ничего дурного то, сидят и сидят, хорошо то, что теперь правда на моей стороне, разобрались, дальше пойдем, к письмам. Так, Яков повернулся к Федору, видимо, мужики эти битые, все же, что-то недоброе затевали. Ты их откуда знаешь? Ах ты ж, сыть волчья, Васька смердяка. Заорал Федор, саблю из ножен выхватил. Ты же меня что, перед своими сотоварищами подставить решил? Все же горячий он, а не хитрый. Доверился казакам, а они его кинули. Другие служилые люди напряглись, оружие не достали. Знали, чего от товарища ждать. Охолонись, Федор. Яков смотрел на пышущего злостью земляка. Потом перевел взгляд на меня. «Московит, горячий он у нас, не бери в голову, Федор, это был уже Григорий, получше казаков допросим, судом решим, сабельку опусти, не надо здесь, перед вами, собратья, стыдно, а эти», со словами этими он злобно смотрел на казака, того, что постановал, держась за сломанную руку, тряхнул головой, сплюнул, лицо кривая гримаса перекосило, мне все понемногу становилось понятно, ситуация обыденная, ты, Федор, не кипятись. «Саблю спрячь», — продолжил Григорий, — «пойдем в храм все, там и поговорим уже, более предметно, там и письмо глянем, сухо там, и спокойно, в церкви-то за оружие хвататься никто не будет, давайте другие, пособите этих казачков туда доставить, московит, тебя тоже приглашаем, не откажи, будь гостем, хорошо, ситуация вроде бы разрешилась», — Федор саблю опустил, в ножны загнал резко, злобно. Крутанулся на месте и под вновь начавший накрапывать дождь вышел из-под навеса, отошел, застыл в ожидании. Недовольные разбойники ругались, Когда их поднимали, вроде бы главный стонал, увещевал, что раненые руки не чувствует, и что за увечья московский боярин, то есть я, должен денег ему, на лечение и как виру. Остальные двое тихо бронились себе под нос, косо поглядывали друг на друга. Дворяне не слушали, толкали вперед. «Давай, пошел». Компания у казаков смотрелась сплоченной, но таких расколоть несложно. Перекрестный допрос. Каждого вызвать, надавить, сразу все выболтают. «Ванька, коней давай забирай и веди к церкви», — приказал я. «Хорошо, хозяин». Парень пошлепал по грязной дороге к стоящим все там же под кронами деревьев лошадям. Я было хотел двигаться следом за остальными служилыми людьми, как меня остановил Яков. Мы остались с ним вдвоем под навесом и чуть задержались. Хотел чего, подьячий, он смотрел на меня холодным немигающим взглядом человека, бывавшего в передрягах. «Лихой ты парень, раз троим рожи начистил», — проговорил он. «Вижу, в деле бывал. Да про то, что из Москвы так открыто всем сказал, не забоялся, не стал душой кривить. Но, как бы лихость твоя дуростью не обернулась, все же гостей из столицы здесь не жалуют. Перво-наперво надо понять, год какой, от этого плясать будет проще. Пока что информации очень мало, двум смертям не бывать, а одной не миновать», — ответил я, выдержав короткую паузу и улыбнувшись. «Мне скрывать нечего, я человек честный. Тебе, Яков, спасибо, что рассудил все по делу. Какая будет реакция на такие слова? Не просто же так он оставил меня здесь. Хотел что-то сказать, узнать, поговорить. Я-то ничего путного в ответ выдать не могу. Сам не понимаю, что вокруг творится и как я здесь очутился, кем послан и зачем. Кроме мысли, что везу письма, зацепиться мне было ни за что. И какие-то еще обрывочные воспоминания. Вот и все, что есть. Опыт прошлого меня здесь пришить можно, но сложно». Молодой вздохнул, сплюнул, лицо скривил, словно сливу неспелую съел. «Жалко мне вас, молодых, когда мрете по глупости, по своей, по чужой, да и вообще, жить-то дальше кому? Ох, мужик, знал бы ты, что мне лет не так уж мало, выходит, побольше, чем тебе, и опыта, думаю, больше. Только вот ты тут все понимаешь, знаешь, по крайней мере, на месте за ситуацию, а я пока что в этом плох. Первым делом, решить надо эту нависшую задачу. Не жалуете вы тут гостей московских, верно?» Задал я прямой вопрос. «Давай, скажи от чего. Назови причину, и мне будет проще понять, что здесь вокруг творится. Какая политическая ситуация сейчас? И да, и нет», — покачал он головой. «Время такое, сложное, смутное. В Москве царь один, а вокруг еще цари другие. Кто себя теперь только царями не именует? И каждый служить требует себе, а других воевать, присягу дать, конно, людно и оружно выступить в составе войска, против таких же, как мы, людей русских, православных, а на земле кому оставаться, вот и беда». Яков вздохнул, тяжело. «Понимаю тебя всем сердцем, гражданская война, страшная штука, раз царей много, то самый апогей смуты, Шуйский, скорее всего, на троне. Если так, ох, сейчас завертится». Мы не спеша двинулись вслед бредущей по грязи к церкви процессии. Пока шли, я вспоминал. Так-то немного интересовался историческим вопросом, читал литературу некоторую и более или менее понимал, что к чему и почему. Выходило так: юг страны поддерживал, преимущественно Лжедмитриев. В начале первого, потом второго. Только для местных, они, выходит, царь Дмитрий Иванович, вполне законный претендент на трон. Затем юг, когда с самозванцами было покончено, на сторону ополчений встал, опять же и первого, неудачного, и второго, которое ляхов из Кремля московского выдворило. А кто сейчас в Москве правит, неясно. От года, а может, даже и от месяца зависит. С последним было чуть проще, хотя, судя по погоде, тоже определить сложно. Ни снег, ни зима, листья зеленые, не очень густые, на осень не тянет, дождь, сыро и промозгло. С учетом тогдашнего климата и заморозков в начале 17 века это может быть и лето, но, скорее всего, конец весны. Мы брели, чавкая по грязи, и Яков произнес: «Вам там в Москве, может, и видней, что да как, вы там подле царя сидите, а нам тут, на земле». Он вздохнул: «Нам здесь от года к году все тошнее становится, то ляхами пугают, то татары ходят, то свои». Подьячий остановился, посмотрел пристально, истосковалась земля по твердой руке, по царю такому, что всю эту смуту. Он сжал кулак, потряс. «Яков, понимаю тебя, но и ты, и я, люди служилые. Служба у нас такая, что в Москве, что здесь под Воронежем. Проговорил я, не отводя взгляда. В душе моей зрело полное понимание этого человека. Мы же здесь все, люди русские. За землю свою держимся и кровь проливаем. Он хмыкнул в ответ. Против кого? Это при Иване Васильевиче. Отец сказывал, все ясно было. А сейчас, Дмитрий, сын его, выходит, покорности и службы с нас требует. А как верить, если его уже раз убивали? В Москве при свидетелях. Выжил, всяко бывает, но веры-то мало. Шуйский. При упоминании этой фамилии мужика аж перекосило слегка. Тоже требует верности. Тоже царь. И он сейчас в Москве, и ты от него. Вот люди и смотрят косо. Тут еще штук 5 царьков обретается. Кто жив, кто мертв. А кому из них, до нас дело есть. До наших бед, дед мой под Казань ходил в железе. С людьми, не один. Отец, как ушел 10 лет назад, так и все. Брат погиб, 5 лет как, сам после ран вернулся домой. С год. Надолго ли? Уверен, нет. И только беднеем мы, нищаем. Изможденный дворянин сокрушенно покачал головой. Голос его стал злым, шел от самой души, пронзительно, негодующе. Говорил этот человек о наболевшем. А что я, Господи Боже, я сам то, в кафтане воевать только могу теперь. Глаза его полные ярости смотрели на меня. Сабля и лук, конь еще, один, понимаешь, московит, один. Все, крымчаки на север двинут. Чем их встречать? Животом своим, удом, отвернулся, сплюнул. Ты прости меня, боярин, за слова такие, наболело. Но кто с нами против них встанет, а, я встану. Как-то само вырвалось, сомнений не было, встану вместе с этим человеком против внешней угрозы. Недолго думая, приложу весь свой боевой опыт ради родины, терзаемой гражданской войной. Понимал я его, сочувствовал и знал, каково это, когда видишь, что родина твоя разваливается на глазах. У меня 90-е за плечами были. Я делал, что мог, а здесь нужно сделать больше. Но и опыта у меня больше и знаний. Справлюсь. Яков уставился на меня. Ты, один в поле не воин, а путник. Глава 4. Так-то оно так, не воин, но путник, мудрость народная. Но из истории я знал, что только личный пример, персональная сила духа, проявление характера поднимали за собой людей. Впереди всегда был тот, кто вел, а массы окружали его. Не просто русское войско разбило врага при Рымнике. Во главе его был Суворов. Не сами по себе русские рати дали бой на Куликовом поле. Дмитрий Донской их вел. Река Нева, Чудское озеро. Кто? Александр Невский. Полтава, сам царь Петр I. И сколько таких? Сотни, тысячи. Личным примером, талантом, стремлением люди вели за собой других и достигали побед. И здесь, надо, значит, смогу. Может, и один. Я улыбнулся, задумчиво. Только с малого все начинается. С одного желудя лес вырастает. Ты не смотри, Яков, что молодой я. Не думай, если из столицы, то уважения к земле нет. Я делом докажу верность не царям, а ей родной. Земля она всего важнее. Хрена лысого, татары ее топтать будут. В глазах подьячего я видел удивление, непонимание, сменяемое уважением. Не думал он услышать от молодого парнишки такое после своей тирады. Не ждал, что парень скажет, что готов жизнь положить и людей вокруг себя сплотить ради важной цели. Раз ты за царей сказал, решил я закинуть ему удочку в раздумья. Я тебе свою мысль открою. Думаю, я, Яков, что собор земский царя выбрать должен. Всем миром, кого решим сажать, тот и царь. А пока, чтобы собрать его, от врагов землю очистить надо. Вот так, такое должно расположить к себе. Раз этот, уважаемый здесь человек, Шуйского в грош не ставит, а в Дмитрии сомневается, такое решение, ему приятно будет. Да и я считаю, только так действовать и надо. Разогнать всю эту сволоту, интервентов, грабителей, лжецов и бояр, предателей. Тогда и будет мир. И потом выбрать человека достойного. Московит, твои слова бы, да людям в головы. Ответ меня убедил. Дальше молча мы дошли до церкви. Навстречу к нам из пристройки выбрался одетый в черную рясу паренек. Я сразу обратил внимание, что руки его в мозолях. Звонарь, отец Матфей всех разместил, ждут только вас. Казачки в клете посажены. Пока дворянин говорил со служкой церковным, я огляделся. Церковь Михаила Архангела, я знал это, потому что в мое время примерно на том же месте стоял и белокаменный храм. Только вот возвели его уже после Петра I. Прилично так после. Выходит, где-то спустя 150 с лишним лет от текущего момента. Храм возвышался на деревенской площади. Если это пространство, конечно, так можно было назвать. Грязища, сырость, лужи, каша под ногами. Вокруг неказистые, небольшие домишки, стоящие поодаль друг от друга. Огороды с какими-то насаждениями, плетни и заборы из уложенных тонких, длинных жердей. Напротив, через площадь к небу вздымался дуб. Высокий, кряжистый, раскидистый, древний, видно сразу. Ветви крепкие, листва только-только пробивается. Значит, угадал, конец апреля, начало мая. За церковью открывался невероятной красоты вид. Склон к реке, поросший лесом, вначале пологий, а дальше все более и более обрывистый. Сейчас здесь возвышались деревья, спасающий достаточно отвесный склон от селей и разрушений, а в мое время на нем уже жили люди. Как же непривычно было смотреть на знакомые вроде бы места по-новому. Сердце аж защемило. «Ну что, московит, идем», — проговорил Яков. Он стоял у двери в церковную пристройку. Церковник куда-то делся. Я кивнул подьячему, стащил шапку, перекрестился. Это встретило одобрение на лице служилого человека. «Так, сперва нужно сделать еще кое-что». «Сейчас, Яков, лошади мои и слуга дожидались меня недалеко от входа в трапезную. Я подошел, бегло осмотрел имущество. Надо провести полную инвентаризацию того, что у меня есть, но не сейчас». Снял сумку с оставшимися письмами, распорядился. «Ванька, со звонарем поговори, коней в порядок приведи, накорми, напои пока что. На ночь под крышу их, а лучше под замок, если тут такое есть. Размещайся сам и мне ночлег найди». Подождал, добавил, и баню. Смотрел на меня он, то ли как на черта, то ли как на ангела. Сам не определился, и я пока не понял. В глазах круглых было столько удивления, что ни в сказке сказать, ни пером описать. С этим надо будет что-то сделать, но после. «Хозяин, вы», — протянул он, — «за меня не бойся, люди в храме Божьем мне ничего не сделают плохого». Улыбнулся я, он хлюпнул носом. «Хозяин, вас как подменили, к лучшему это». «Ой, к лучшему, но вдруг бес в вас вселился, а?» Он резко поклонился и чуть в ноги не бухнулся. «Пришлось хватать, ставить на ноги. Этого мне не нужно. Слушаться и дела делать, это важно. Ванька, за одного битого, двух небитых дают». Я улыбнулся. «А насчет чертей, я же подле церкви стою, в здание сейчас пойду. Пар из ушей моих не валит же, так что, не пари ерунды». Слуга кивнул, ошалело. «Хороший малый, хотя какой он малый, Иван, вероятно, даже старше меня, теперешнего, не сильно, на год или два. Надо будет после улаживания всех этих дел получше его обо всем расспросить. Делай планов, громадье». «Ладно, пора», — Яков заждался. Наконец-то завершив поручение, я подошел к нему, и мы вошли внутрь трапезной. Ощущалось, что используется помещение для сходов всего местного народонаселения, решения каких-то коллективных дел и советов. Сбор крестьянской общины, вероятно, здесь и проходил. Дела мирские решались. А где еще-то? Клубов до домов культуры пока еще не изобрели. 6 длинных, простых, дощатых столов и лавки вдоль них стояли тесно. Потолок давил, окошки были маленькими, давали минимум света. Но текст разобрать можно. К тому же там, где собрались служилые люди, горела пара лучин. В помещении, помимо уже старых знакомых дворян, я увидел одетого в рясу батюшку, средних лет, сухенький такой, прямой. Он стоял у входа, встречал нас, приветствовал, благословлял, крестом осенял. Казаков, побитых мной, не было. Вспомнились слова звонаря про клети. Видимо, это были какие-то подвальные помещения. Вряд ли здесь была предусмотрена специальная тюрьма или хоть что-то для временного заключения людей под стражу. Использовалось что угодно, откуда сложно было бы выбраться. Под засов посадили в подвал и вся недолго. «Ну что, собратья», — проговорил Яков, окидывая взором собравшихся. «Прошу всех за стол, решать будем». Звучало это немного странно, поскольку ждали только нас. Люди уже заняли лавки. Сам подьячий проследовал и сел во главе, там, где тлели лучины, дающие немного дополнительного света.